Глава 3. Система человека. Общие положения и особенности. Генетическое разделение, влияние эмоций на поведение, энергетическая сторона системы, перегрузка системы, актив взаимодействия человека, финансовая сторона системы, некоторые особенности системы. Издавна, еще с возникновения нашего вида, с момента перехода человека в сознательную фазу бытия и его эволюции, природой на генетическом уровне был заложен уникальный код развития, особо влияющий на поведение человека. Все люди на нашей планете делятся на две категории. Именно на две, а не на три или четыре. Промежуточных вариантов не существует. Это великое генетическое разделение людей. Разделение на логичных и эмоциональных. Эмоциональные люди больше подвержены мимолетным порывам и перепадам настроения, влечению, страсти и результату. Они более общительны и прямолинейны, любят неординарные поступки и склонны к переживаниям, сильнее подвержены влиянию программы страха. Эмоциональный тип людей предрасположен к проникновению кратковременных эмоций и мимолетных состояний. Такие люди часто передумывают, иногда хватаются за разные дела и ни одно не доводят до конца, часто вспыхивают, глубоко обижаются, страстно желают обрести чувство значимости и так далее. У них масса планов, которые они не всегда успевают осуществить. Порой у них 13 месяцев в году, 7 пятниц на неделе и 25 часов в сутки. Логичные люди более сдержаны. У них больше на уме, чем на словах. Их действия более продуманы. Они обычно медленнее принимают решения, реже выходят из себя. Могут легко простить обиду или ошибку, если абстрагируются и поймут ее незначительность для общего положения дел. Логичные более четко следуют плану и не склонны к резким переменам. Они лучше анализируют текущую действительность. В отличие от эмоциональных людей, логичные предпочитают меньше говорить и больше думать, переваривать услышанное и происходящее. Из логичных получаются хорошие руководители, а из эмоциональных – представители творческих профессий. Подумайте, уверен, вы без труда сможете определить, к какому типу относится тот или иной ваш друг или приятель. Есть еще ряд моментов, которые следует учитывать, говоря о генетическом разделении. Во-первых, любой человек, независимо от своей категории, подвержен влиянию логики и эмоций. Независимо от переданной от рождения формы поведения, каждого из нас ежесекундно сопровождает эмоциональный или логичный фон. У представителей логичного вида эмоциональный фон проявляется реже и не так заметен. У эмоциональных же, наоборот, проявление чувств и душевные переживания являются привычным делом. Как правило, эмоциональный фон у них несложно увидеть невооруженным глазом. Во-вторых, несмотря на то, что человек по своей натуре может быть эмоциональным или логичным, поведение его системы в целом достаточно логично. Порядок в работе программ и их сбалансированная работа в голове позволяют поддерживать баланс и давать на выходе устойчивое психическое, физическое, духовное и интеллектуальное состояние. Однако, когда система подвержена сильным эмоциям, например, гневу, раздражению или страху, баланс нарушается. В таком случае в признаки и программы попадает хаос. Поведение человека перестает быть логичным и рассудительным. Часто совершаются необдуманные поступки. В-третьих, все мы тем или иным образом находимся под воздействием эмоционального восприятия. Иррациональные, логичные люди также позволяют своим эмоциям брать над собой верх. Они тоже могут выйти из себя, потерять самообладание и наделать глупостей. Как часто были ситуации, когда вы говорили что-то в приступе ярости, о чем потом жалели, или делали спонтанные покупки, а дома обнаруживали, что купленное вам совсем не нужно и не нравится? Вспомните, как пытались намеренно задеть обидевшего вас ранее человека, или как спадала радость, вызванная покупкой долгожданной игрушки. Всегда распознавайте, к какому генетическому виду относится собеседник по своей природе. Эмоционален он или логичен? Это крайне важно, ведь на основе данного определения строится весь комплекс взаимоотношений с другим человеком. Независимо от общего генетического разделения, установите, под каким воздействием, эмоциональный или логичный фон, находится его система в конкретный момент. Определяйте, рассуждает ли собеседник трезво и последовательно, или действует на фоне мимолетного порыва и повышенной чувствительности. Учитывайте, людям характерно быстро отходить от обиды, эйфории и других ярких эмоциональных состояний. Когда опьянение спадает, поведение человека может резко измениться. Как часто люди говорят в сердцах то, за что им потом становится стыдно? Да вы и так это сами знаете. Различайте мысли собеседника, особенно на переговорах, возникшие на основе эмоций, и мысли, возникшие на основе логического и рационального мышления. Эмоциональные мысли менее надежны, так как не всегда имеют под собой логическую опору и здравый смысл. Наблюдайте и за своей системой. Под воздействием каких мыслей вы находитесь в данный момент? Контролируйте свои эмоции. Как часто мы совершаем безрассудные и опрометчивые действия, о которых впоследствии жалеем? Как часто становимся жертвами мошенников и спекулянтов из-за того, что над нами берет верх эмоциональное начало? Даже если вы по своей природе эмоциональный человек, старайтесь в своих действиях и мыслях быть логичным и контролировать свое поведение. Но знайте, что эмоции — это не приговор и не вселенское зло. Чувственное восприятие прекрасно. Именно эмоции делают нас людьми, а не животными или роботами. Воплощение творчества, проявление добра, сострадания, благородства и других достойных качеств основывается на воспроизведении эмоционального состояния. Главное, будьте бдительны по отношению к состояниям других людей. Различайте свои чувства и понимайте, когда можно им поддаться, а когда нет. Не позволяйте им диктовать вам, что делать. Продолжая свой рассказ о системе человека, остановимся на ее энергетической стороне. Человеческий организм подобен часовому механизму, где каждая часть работает в сочетании с другими. И если одна деталь выходит из строя, страдает вся система. Ежедневно к нам в организм поступает жизненная энергия, проходящая через все программы, наполняющая нас и оказывающая положительное влияние как на общее состояние, так и на работу отдельных программ. Да, в системе существует энергохранилище. Там собирается необходимый запас сил для наших ежедневных действий. Занятия спортом, правильное питание и закаливание способствуют накоплению жизненных сил и энергии. А вот вредные привычки, вроде переедания, курения или выпивки с друзьями, относятся к балластной части и забирают наши физические и духовные возможности. Для правильного функционирования системы в целом необходимо стремиться увеличивать запас драгоценной жизненной энергии и уменьшать ее расход, устраняя вредные привычки и прочие нежелательные факторы. Рассказывая об общих положениях системы, хотелось бы отметить одно крайне важное ее состояние – состояние перегрузки. Перегрузка системы может быть вызвана эмоциональным стрессом, психологическими травмами, завалами на работе, наркотиками, жизненным однообразием и так далее. В случае перегрузки все программы дают сбой, который, естественно, отражается на поведении человека. Проявления перегрузки бывают совершенно разными, от постоянной раздражительности или апатии, вплоть до шизофрении и маниакальной депрессии. Ложные лекарства типа никотина, таблеток и алкоголя не помогают и лишь усиливают тревожное состояние. Существует три вида перегрузки системы – инициальная, промежуточная и непосредственно перегрузка. С инициальной, начальной и промежуточной стадией вы можете справиться самостоятельно через отдых, спорт, секс, медитацию, приятное времяпрепровождение и самоанализ проблем. Главное – отвлечься. Забыть о негативе или преодолеть его, обнаружив и устранив причины переживаний. Вы также можете помочь и другим справиться с перегрузками их систем на начальных стадиях, например, развеяв их тревоги, успокоив, подбодрив, дав совет или предложив совместное приятное времяпрепровождение. Иногда достаточно просто внимательно выслушать другого человека. Если с инициальной и промежуточной стадией можно справиться самостоятельно, то с непосредственной перегрузкой дела обстоят гораздо сложнее. Мне довелось наблюдать, как из-за перегрузки человек сошел с ума. Ему стали мерещиться люди и существа, которых на самом деле не было, открылась искусственная реальность из событий, людей и мыслей. Как проявляется перегрузка системы человека? Например, внезапно резко нарушается работа центра восприятия, информационного центра и центра развития. Человек становится буйным, начинает кричать, что весь мир против него, что все сговорились, обманывают его или хотят от него избавиться. Его система закрывается и не принимает информацию от других людей. Возникает необоснованное паническое ощущение страха, вдовесок ролевая программа может на протяжении всего периода перегрузки накрепко внедрить образ ребенка, а программа воображения подарить незабываемый букет реалистичных галлюцинаций. Для перегрева системы не обязательно употреблять наркотики. Глубокие стрессы и психологические травмы, неконтролируемая вегетососудистая дистония или ипохондрия легко могут столкнуть человека в пропасть. Без галлюциногенных препаратов человеку будет казаться, что все, что он видит, говорит и делает, — истинная правда. Система дала сбой, и истинно верит во все, что искусственно сама создает в голове. Как правило, человек агрессивно сопротивляется всем попыткам позвать специалистов, может даже поранить своих близких или наложить на себя руки. Мой пример: не могли удержать 5 здоровых санитаров, и он чудом не выпрыгнул в окно. Тем не менее, спешу вас успокоить. При перегрузке системы человек сходит с ума лишь в 3 случаях из 10. Во всех остальных он становится просто слишком раздражительным, нервным, может впасть в ужасно глубокую депрессию, сопровождающуюся потерей аппетита, апатией, сонливостью или постоянной грустью. Иногда человек может подолгу ни с кем не разговаривать, смотреть в пространство, не замечать окружающих. Может сорваться и уйти в запой, начать употреблять запрещенные вещества. Что можно сделать в случае непосредственной перегрузки системы? Перезагрузить сознание и всю систему в целом. Для этого можно пройти специальный курс лечения у невролога или в тяжелом случае в психиатрической клинике, либо получить код системы, ключ к подсознанию, проникнуть в него и поставить там все на свои места. Для этого существуют гипноз и профессиональные гипнотерапевты. По-другому помочь системе подручными средствами в случае перегрузки крайне сложно. Правда, есть еще кое-что. Случай, когда система сама перезагружается. Это происходит в связи с резким кардинальным событием, которое в корне меняет всю жизнь и разрывает все текущие шаблоны, тем самым приостанавливая действие текущих программ. Например, автокатастрофа, в которой человек чудом выживает. Или настоящая любовь, что срывает голову и уносит от всего насущного. Крутой успех, связанный с вытягиванием счастливого лотерейного билета, или другим прекрасным событием. Чтобы самому избежать перегрузки, следите за собой. Вовремя устраняйте причины беспокойства. Не запускайте и не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. В жизни обязательно должна быть цель, к которой вы идете. Должен быть стимул и порядок. Да, и обязательно мечтайте. Мечты — лучшее лекарство от всех болезней, даже если некоторым из них и не суждено сбыться. О стадиях перегрузки системы подобает знать каждому переговорщику. Невозможно эффективно вести переговоры с человеком, находящимся в состоянии глубокого отчаяния или психоза. Он просто не пустит вас в свою систему, если вы не сможете его успокоить и сбалансировать его эмоциональный фон. Более того, вы и сами должны следить за состоянием собственной системы. Ведь невозможно убеждать других людей, если в собственной голове творится хаос, присутствует чрезмерное волнение или подавленное состояние. Поскольку работа переговорщика местами требует колоссального напряжения, необходимо выработать для себя страхующие от стрессов механизмы и действенные способы накопления энергии, а также свою собственную схему перезагрузки и реабилитации системы, подходящую лично вам. Подсказка. Положительное влияние оказывают занятия йогой, катание на лошадях и другие виды не слишком экстремального спорта, прогулки на природе, иглотерапия, медитация, гипноз, мечты, правильное питание и отказ от вредных привычек, расслабляющая музыка, массаж, чайные церемонии и так далее. Не ставьте под удар собственную систему. Не ждите, когда промежуточная стадия захватит вашу жизнь, и уж тем более, когда сбой будет маячить на горизонте. Учитесь вовремя расслабляться, особенно если в будущем вы собираетесь вести переговоры с высоким уровнем напряжения, как, например, те, что проходят сейчас в Сирии или в Западной Сахаре, где от умения дипломатов зависят жизни тысяч людей. Продолжая описание системы человека, хотелось бы отметить один любопытный момент. В каждой системе человека существует актив взаимодействия. Это область, отвечающая за отношения с другими людьми. В нее попадают все ваши положительные и отрицательные эмоции, связанные с общением и взаимодействием с тем или иным человеком. Вы улыбнулись, похвалили, согласились, поддержали в разговоре или помогли товарищу, актив взаимодействия увеличивается. Вы нахамили, обидели или обманули, актив уменьшается. Причем чем больше ваш актив, тем увереннее ваши позиции в работе с системой другого человека, тем в принципе лучше и надежнее ваши отношения. С уверенностью могу сказать, что одно маленькое недоразумение явно не испортит ваши отношения с близким другом, если вы на протяжении 10 лет исключительно положительно накапливали и развивали ваш актив. И наоборот, если ваше поведение не блещет положительными действиями в адрес другого и не получает достаточное количество его одобрения, следует более внимательно подойти к укреплению своих позиций в чужой системе. Безусловно, если вы дорожите связью и сотрудничеством. Интересное наблюдение. Если вы долго не видитесь с человеком, ваш актив взаимодействия замораживается, причем за основу его массы берется ваша последняя встреча. Именно она наиболее отчетливо фиксируется в памяти другой системы – действие программы воспоминаний. Так что перед длительным расставанием с близкими или важными для вас людьми не забудьте произвести хорошее впечатление. Также мне бы хотелось в нескольких словах затронуть один очень важный момент, который, безусловно, поможет вам лучше понимать человека и его поведение. Это финансовая сторона системы. Практически каждый из нас любит деньги. Но все мы по-разному зарабатываем и тратим. Люди делятся на тех, кто работает ради того, чтобы получить деньги, и на тех, кто заставляет деньги работать на себя. Если человек работает на себя или на компанию или государство, то он работает ради денег. То есть, если завтра он устанет делать свою работу, денег он больше не получит. За некоторым исключением, люди из этой категории зарабатывают не слишком много и формируют малоимущих и средний класс. Во вторую категорию входят те, кто смог заставить деньги работать на себя. Такие люди владеют компаниями, в которых работают представители первой категории или живут на доход от своих вложений в недвижимость, акции и другие источники дохода, не подразумевающие их непосредственного ежедневного вмешательства. Всегда определяйте, к какой категории относится собеседник, какое у него отношение к деньгам, как он их зарабатывает, потом и кровью или прикладывает значительно меньшее количество усилий. Системы первой категории, тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, больше боятся потерять свои средства и стремятся всеми способами сохранить свою безопасность. Они чаще более мелочные и жадные, чем те, кто сумел заставить деньги работать на себя. У бедных есть большая нужда и необходимость, которая часто ложится в основу их поведения, подталкивает к риску или безрассудству, или наоборот, к страху и экономии. В данной книге я не ставлю перед собой цели научить вас финансовой грамотности. Как вы помните, моя задача рассказать, как правильно договариваться и эффективно вести переговоры. Единственное, на что мне еще хотелось бы обратить ваше внимание, затрагивая финансовую сторону развития системы, это на умение человека контролировать свои расходы. Данный навык имеет прямую связь с работой на всевозможных переговорных направлениях. Существуют хорошие и плохие хранители состояния. Хорошие хранители, несмотря на свой доход, тратят в разы меньше, чем зарабатывают. Они могут делать миллионы долларов в месяц и расходовать лишь 10% от заработка. Как правило, они более скромные. У них дешевая шляпа, но большая ферма. Обычно к этой категории относятся самые влиятельные и успешные люди планеты. Такие участники переговоров привыкли все тщательно взвешивать, экономить и досконально просчитывать прибыль. Чаще всего они по своей генетической природе логичны. Им нужно больше гарантий, фактов, цифр. Я считаю представителей этой группы настоящими инвесторами. Несмотря на сложность работы с ними и их придирчивость, они более порядочны, надежны и трудолюбивы. Я знаком с одним бизнесменом из Европы, чья семья торгует оружием через свою компанию по всему миру. Ему не нравится его представительский BMW 7 серии в полной комплектации, потому что в этот автомобиль на Рождество не влезает елка для мамы. Он живет в небольшом доме без охраны где-то на отшибе города. Он дорожит своей семьей и репутацией, всегда производит вид крайне порядочного и достойного человека, неброско одевающегося, открытого и простого в общении, любящего друзей своих детей, с радостью проводящего с ними время. И вместе со всей своей скромностью и простотой он обладает властью и состоянием. Вторая категория – плохие хранители состояния. Независимо от дохода, такие люди тратят столько же, сколько зарабатывают. Чем больше они зарабатывают, тем больше они тратят. Если им что-то внезапно нужно, а денег нет, они берут кредит. Они всегда хорошо одеты, стараются следить за модой и покупать все последние новинки, даже если половина из них им через неделю после приобретения надоест или будет пылиться где-нибудь в углу комнаты. У этой категории людей большая яркая шляпа и маленькая ферма. На переговорах плохие хранители более склонны к риску и авантюрам, они одержимы наживой, более непостоянны и ненадежны, расходуют гораздо больше средств, чем нужно. В отличие от представителей первой категории, их действия следует постоянно контролировать. Определяйте, к какой категории относится собеседник. Это крайне важно для вашего личного успеха в рамках совместной работы. В завершение данной главы поговорим о некоторых особенностях системы человека. Самоубеждение, непреодолимое сопротивление, синхронизация. Начнем с самоубеждения. Часто мы высказываем свои убеждения или задаем вопросы партнеру лишь для того, чтобы вновь для самого себя вслух подтвердить текущую мысль, а не получить в ответ критику, замечания или вообще ненужные нам комментарии. Бесспорно, подобные вопросы свойственны тем, у кого больше развита внешняя ориентированность. Например, зная, что проект завершится успешно, мы спрашиваем у окружающих, завершится ли проект успешно, с надеждой, что они ответят, конечно, завершится. Благодаря одобрительному и утвердительному ответу собеседника, на уровне нашего подсознания мы будем чувствовать себя более спокойно, решительно, уверенно и комфортно. Это чем-то похоже на те случаи, в которых мы ради приличия спрашиваем у знакомых, как дела, а не потому, что нам действительно интересно, как они поживают, или потому, что нам так уж хочется погружаться в чужие проблемы. Когда начальник задает вопрос, завершится ли проект успешно, возможно, что ему совсем не нужно слушать про различные проблемы и трудности, которые могут возникнуть на пути к успеху. Возможно, он просто хочет в очередной раз услышать «да», чтобы поднять себе настроение, укрепить чувство значимости и вновь убедиться, что все хорошо. Безусловно, все зависит от характера и особенностей поведения системы человека. Однако порой каждый из нас задает вопрос исключительно в надежде услышать заветное «да». Поэтому я рекомендую улавливать направление мысли собеседника и в подобных случаях, когда он жаждет поддержки, а не конструктивной оценки, хвалить и подбадривать его. Зачастую собеседники сами не знают, чего хотят, и эту загадку вам придется решать самостоятельно. В таких случаях необходимо задавать направляющие вопросы и внимательно вникать в смысл ответов. Работая в чужих системах, мы представляем свою точку зрения таким образом, чтобы другие люди могли ее принять. Иногда при попытке заставить человека что-то пожелать, мы сталкиваемся с непреодолимым препятствием или яростным непреодолимым сопротивлением. Не путать с действием программы сопротивления. С барьерами, возведенными различными системными программами. К слову, иногда просто невозможно заставить наркомана пожелать бросить наркотики, а закоренелого преступника стать добропорядочным. Вы всегда должны быть готовы к тому, что не каждый готов к переубеждению. Тем более, что в соответствии с признаками внешней стороны системы, людям дороги их взгляды и привычки. Иногда работа в системе человека с целью его убеждения лишь в одном вопросе может длиться годами. А представляете, как сложно в международных отношениях переубедить целое государство изменить свой политический курс? Поговорим еще об одной особенности системы. О таком феномене, как синхронизация. Важную роль в передаче информации о человеке играет его запах, внешний вид, манера управления пространством, передвижение, его поза, посадка и так далее. В общении синхронизация — это процедура взаимодействия между системами, подразумевающая приведение их изменяющихся процессов коммуникации к совпадению в пространстве и времени, к выравниванию показателей и к частичному повторению действий и параметров другого человека. Например, если ваш собеседник стоит как вкопанный, а вы размахиваете перед ним руками, как истинный итальянец, скорее всего, вы его смутите. Если один говорит быстро и громко, а второй тихо и медленно, как много данных, по вашему мнению, исказятся в информационном центре? А если вы приедете на переговоры в шортах и майке, в то время как партнеры будут в галстуках и костюмах, какова будет их реакция? Подстраивайте тембр вашего голоса, громкость и скорость произносимых слов. Не стоит подавлять собственным басом писклявого собеседника. В таком случае постарайтесь говорить нежнее. Также хорошо синхронизировать свою лексику. У каждого из нас есть слова-междометия и вводные слова, которые мы повторяем чаще всего. Как правило, они закладываются программой воспоминаний и личным жизненным опытом. Необходимо отыскивать их и вставлять в нужное место. Так система собеседника будет думать, что вы говорите с ней на одном языке. Часто употребляемые системой слова могут быть совершенно разными и непредсказуемыми. Например, «дело в шляпе», «зачетно», «шоколадно», «красавчик», «прикольно», «уронить позицию», «тематично», «вариант», «брешешь» и так далее. Синхронизируйте с окружающими не только манеру передачи информации, но и телодвижения. Делайте это ненавязчиво. Если сидящий напротив вас человек сложил руки в замок, не надо тут же повторять это движение. Подождите. Когда он сменит позу, повторите его движение. Синхронизация с опозданием менее заметна, но по-прежнему эффективна. Соблюдайте также дресс-код, свойственный тому или иному мероприятию. Старайтесь лишний раз не выделяться.